Однако не в чердаке заключалась главная трудность сборов. Кое-что надлежало взять из комнаты ареста, чьи вещи еще лежали на своих местах неразобранными, ожидая сороковин. По 7 раз на дню наведывались туда то Кирилл Иванович, то Елизавета Федоровна. Вот чего! Уже не заботясь о чистоте платья, о коей, впрочем, уже трудно было породить, Нелли уселась на пол. «Вместе туда нельзя. Одну меня застанут, так отговорюсь как-нибудь. Зашла, мол, посидеть. И брать ничего нельзя до отъезда. Я тебе, Катька, скажу, куда положила, а ты в последнюю минуточку забежишь да возьмешь. Пистолеты я возьму старые, ла-марровой работы. Я их хорошо знаю. Арест их не брал в Петербург-то. Им лет 30, если не более. А шпагу — ту, что с закрытым эфесом. Шпагу-то зачем? И колоться ты не умеешь. Умею. Капельку. Что толку? Только людей тешить. Мальчишки при шпаге не ходят. Не что ты офицер или чиновник. А какого такого чину? Я носить шпагу не стану, — тихонько сказала Нелли. В кладе припрячем, а все-таки покойнее как-то с ней. Тогда и кинжалы возьми, 2. Не рано ль сборы-то затеяли, — вздохнула Параша. Ну, как не отпустит барыня-то? Отпустит. «Непременно отпустит», — уверенно ответила Нелли и сама же задалась вопросом. Отчего взялась эта уверенность? Однако что-то говорило ей, уверенность не напрасна. Все выйдет так, как она затеяла.